Эти люди приехали сюда, к нам, за лучшей долей. Вслушайся только. Ради возможности учиться новому под твоим руководством и вместе с тобой, постигая тайны хвостатых соседей. Без тебя не было бы нашей мастерской. Без тебя не было бы производства. Без тебя мы бы не получили возможность закупать у Ойлов металлический концентрат. Поэтому сейчас мы с тобой спокойно сядем за стол, который пригласит гостей, и побеседуем. Чай горячий, сушки, сладости и копченые угри — всего лишь разговоры за жизнь. Перлита уткнулась носом в грудь любимому. Боязно. Вдруг чего ляпну? Если ты считаешь свое мнение правильным, пусть аргументированно оспорят. А будут наглеть, так мигом за порог выставим. Но еще раз говорю, отбирали лучших и адекватных. Поэтому давай, как щедрая и гостеприимная хозяйка, зови всех. Не вижу смысла гостей голодом морить. В Монтарсо еще месяц тому назад начали собираться разные мастера и подмастерья. Механики, разнообразные техники, специалисты по хитрым железкам и головоломным машинам. Все те, кто откликнулся на призыв друзей и знакомых из Лартана. Все, кто заинтересовался будущей интересной работой, за которую обещали платить серьезные деньги. Вся эта компания успела погулять под оком, заглянула в местные магазины и лаборатории, выпила не одну бочку пива, послушала слухи и сплетни, после чего загрузилась на корабль и отправилась в Лартана. И теперь степенно рассаживалась за большим столом, важно кланяясь хозяевам. Похоже, слухи о молодой хозяйке лучших мастерских в приграничье не врут. Девушка действительно легка на подъем, мило смущается от проявленного к ней внимания и вряд ли успела хотя бы 30 лет разменять. Но внимательные глаза приехавших успели заметить и порядок в небольшом крытом доке, и полированный горб маленькой подводной лодки, и два десятка тритонов, которые вместе с группой водолазов с дыхательными приборами собирали каркас будущих раздвижных ворот. Похоже, изрядный кусок портовой территории теперь принадлежит этому мужчине с короткой стрижкой и госпоже Перлите, хозяйке собственного торгового дома. И все подмеченное говорит о многом. Такие доходы даже в Монтарсо еще нужно поискать. Не больше 5-6 самых богатых купеческих домов могут позволить тратить столь же большие деньги на стройку. А еще с городом и его руководством наверняка прекрасные отношения. Потому что не все можно купить за золото. Значит, мастера не обманулись в ожиданиях. Здесь действительно есть чем заняться, и есть те, кто за работу может заплатить. Теперь осталось лишь обсудить условия и выслушать интересные предложения. После того, как два огромных самовара опустили и их раскочегарили еще раз, Каппа перешел ближе к делу. «Господа, я буду рад услышать ваше решение завтра утром. Сегодня расскажу, что бы мы хотели сделать с вашей помощью. Покажем задел на будущее. Вы же сможете хорошенько обдумать наши слова, погулять по городу и встретиться с друзьями и знакомыми, кто послал вам приглашение. Честно признаюсь, что мэр Лартана может предложить вам больше, чем наша компания. Город собирается возводить новый порт, расширять литейное производство. Потребность в мастерах огромная, поэтому, если вам интересны лишь деньги, то проще вечером заглянуть в ратушу и там уже почитать контракты. Наверняка господин Тристан предложит и жилье со скидкой, и места для ваших собственных лабораторий». Сидевший по центру бритый налысо мужчина с багровым шрамом через левую щеку слабо улыбнулся и поднял руку. «Господин Цикарис, с вашего позволения, мы знаем о городских вакансиях. Часть из тех, кто прибыл сегодня из Монтарсо, отправились прямиком туда. Здесь остались те, кому интересно услышать ваши идеи. Признаюсь, я лично осматривал несколько двигателей, которые были доработаны в местной мастерской, и до сих пор не понимаю некоторых узлов, которые там используются. Но при этом расход топлива меньше на треть, греются при работе они чуть-чуть, да и 10-летнюю гарантию никто пока не рискует предоставлять, кроме вас. Поэтому я и мои коллеги хотели бы поучаствовать в подобного рода работе. Узнать что-то новое для себя и в будущем получить возможность использовать эти знания. Ради такого мы готовы работать и за меньшую цену». «Когда мы говорим о зарплате, то речь не идет о жалких грошах», — не утерпела Перлита. «Просто город может заплатить больше, хотя и за более короткий период. Стройка будет закончена за год, после чего мастерам и их помощникам нужно будет искать другие заказы или открывать собственное производство». «А вы Хотите сказать, что у вас далеко идущие планы?» «Ну...» — чуть зарумянилась девушка. «Сейчас мы расписали общие задачи на ближайшие 5 лет. К сожалению, кое-что пришлось отложить на далекое будущее, потому что нам просто не хватает рук». Цикарис подождал, пока утихнет гул голосов с его стороны стола, и спросил. «Какая ставка для мастера? И какие условия работы?» Достав из стопки несколько исписанных листов, Каппа передал их гостям. «Вот наше предложение. Можете ознакомиться. Если кратко, то мы предлагаем дикую жемчужину в месяц, обеды за счет компании. Для холостых комнату на двоих, здесь, на базе». На ладони водолаза появился крупный белый шарик с крохотной яркой голубой искрой внутри. «Большая? От 30 до 40 обычных за нее?» — заинтересовался мастер. «Да, по городскому курсу за нее получите 3000 чаков. Приличный домик сейчас снять стоит 500 в месяц с обстановкой. Причем домик — это действительно домик на верхних ярусах, где солнышко и свежий воздух. На нижних уровнях у нас жилых помещений практически нет, склады и производство. Надеюсь, что и дальше так же будет». Молодой парнишка с рыжим пушком над верхней губой не утерпел и влез в разговор. «А подмастерья как?» «Половина от мастера по зарплате. Обед и проживание для одиноких у нас также бесплатно. Если наставник решит, что его помощники имеют право сдавать экзамены на профессию, то местная гильдия первую сдачу принимает бесплатно. То есть город им что-то компенсирует, но для соискателя первая попытка ничего не стоит. Главное — доказать своему мастеру, что ты действительно готов подтвердить свою квалификацию». Теперь за столом шумели намного дольше. В том же Монтарсо за признание гильдии требовали выплатить от 5 до 10 диких жемчужин. И многие из хороших специалистов так и не смогли получить заветное звание, потому что просто не были в состоянии скопить подобные деньги. Подняв руку, господин Цикарис дождался относительной тишины и продолжил. «Можно сказать, вы готовы платить ставку, которую себе назначает хозяин собственной мастерской. Это очень щедрое предложение. И на сколько лет подписывать контракт?» «Как сказала Перлита, ближайшие планы у нас на 5 лет. Возможно, мы чуть позже увеличим ставку. Кроме того, если кто-то сумел придумать улучшение для выпускаемой продукции, то будет получать или небольшой процент с выручки, или разовую премию. Все, что вы изучите, можете в будущем использовать для своих нужд. Стройте лаборатории, стройте корабли или двигатели, мы не возражаем. Единственная просьба, если кто пожелает уйти, то предупредить заранее и отработать 1 месяц. Нужно будет передать дела и закрыть накопившиеся хвосты». В комнате стало совсем-совсем тихо. Наконец, все тот же Цикарис, взявший на себя роль старшего среди приехавших мастеров, попытался понять, в чем же подвох. «Значит, нам платят очень большие деньги, дают возможность научиться всему самому новому и при этом не требуют как-либо не распространять в будущем полученные знания. В чем же тогда ваша выгода?» «Моя выгода — это личные связи с тритонами. Львиная часть продукции, которая собирается в наших мастерских, так или иначе использует их технологии и комплектующие. Если кто-то хочет купить те же мембраны для дыхательных аппаратов, то обращаются к нам, потому что хвостатым проще использовать нас, предлагая сразу большие оптовые партии. А торговый дом Перлита ИК перепродает уже дальше, зарабатывая на этом сверху. Если вы работаете у нас, то учитесь ради более качественной работы. Мне выгодно, если кроме обычных работников здесь будут трудиться и серьезные специалисты. Не волнуйтесь, проблемы головоломок хватит с лихвой. А кому захочется попытать счастье в свободном плавании, так зачем мне удерживать человека? Конкуренция для торговли всегда полезна. Ну и за теми же фильтрами все равно рано или поздно заглянет ко мне еще один покупатель. Я только в выигрыше». «Замечательно», — восхитился мастер. «С тритонами и их штучками никто старается дело не иметь, потому что мало кто понимает, как это работает. Вы учите нас, расширяете рынок, позже наши ученики уже будут продолжать двигаться той же дорогой. Да, в такое стоит вкладываться, если есть возможность». «Отлично. Я вас понял, господин Каппа и госпожа Перлита. Но если это не секрет, можете ли вы показать хотя бы краешек тех чудес, которыми предстоит заниматься ближайшие 5 лет, чтобы дать пищу для размышлений сегодня вечером?» Расчистив середину стола, Каппа развернул чертеж и придавил его края блюдцами. «Пожалуйста, это наша проблема на осень и зиму. Очень надеюсь, что к завершению весенних штормов мы новую рыбку закончим». Пробежав глазами схематичный чертеж подводной лодки, один из молчавших мастеров постучал пальцем по цепочке цифр. «Вы серьезно? Размер из тяжелый каботажник — это же сколько металла пойдет?» «Металл только на часть основного каркаса. Все остальное — коралловые балки и прессованные армированные плиты. Тритоны подобное используют для строительства своих домов в городах. А там глубины будут раза в три больше, чем мы рассчитываем использовать для новой подлодки». «И какая задача для этого монстра?» «Вы правильно сказали. Каботаж. Мы как раз расширяем док, и сразу в нем будет эстапель под будущую малютку. В непогоду легко сможем ходить в Монтарсо или дальше с товарами, пока все другие корабли стоят у причалов. Плюс хвостатые соседи не очень любят лично мотаться с торговыми караванами. Поэтому мы будем заходить к ним и забирать накопившиеся товары. Подводные ангары для этого они уже готовы начать строить». «Чудеса! Хотя большая часть вашей продукции выглядит для непосвященных как сказка». «Значит, лодка. На ближайшие полгода. А потом?» «Городу нужны новые плантации водорослей. Свои собственные. Рыбные фермы, жемчужные фермы. Зверобои задумались о том, чтобы часть морских коров попытаться одомашнить и не мотаться за ними на край света. Знаете, у меня гора бумаг с расписанными проектами уже высотой больше этого самовара. И это лишь в общих деталях. Но все из таких дел, которые надо просто начинать делать и не оглядываться на скептиков. Там все вполне по силам любому, кто захочет этим заняться». Каппа посмотрел на склонившихся над чертежами гостей и улыбнулся про себя. «Похоже, все до единого завтра утром вернутся, чтобы устроиться на работу. Кому нужны были лишь деньги, уже отсеялись. Остались лишь влюбленные в море. В море и те загадки, которые оно каждый день ставит перед человеком. А с такой командой энтузиастов у торгового дома Перлита и К будет замечательное будущее. И через 5 лет, и через 50». Глава 8. Когда колокол подняли и закрепили между двух кораблей, солнце уже спряталось за горизонт. Наступили сумерки, в небе яркими точками вспыхнули звезды. Уставшие водолазы устраивались по крепким нарам, установленным в трюме. Завтра утром предстояло отойти в сторону, дождаться результата подводного взрыва и заново опустить всю конструкцию на новое место. Горост убедился, что вся суета и беготня закончились, после чего наведался в гости к обоим капитанам, которые только что закончили обсуждение будущих маневров. Рядом с ними удалось найти и начальника охраны, развощекого Амми, похожего на перекормленного пупса. Правда, свою работу парень знал отлично и на эту позицию попал после серьезного отбора среди полицейских Лартана. Господин мэр совершенно не собирался рисковать столь прибыльным проектом и к делу подошел со всей ответственностью. «Липовых рыбаков спугнули, как я понял». Старик покосился на густеющую тьму за стеклами иллюминаторов. «Я бы на месте их подельников именно сегодня и попытал счастье. Мы на якорях, удрать никуда не сможем. Просто замечательная мишень. И парни после смены на дне умотались настолько, что будут спать без задних ног». «Не волнуйтесь, господин старший мастер. Двойные вахты и пушки подготовлены к стрельбе, даже маскировочные сети убрали. У охраны световухи любую возможную цель тут же обозначат. Сами же огни зажигать не будем». Один из экспериментов Перлиты подарил городу забавное и на удивление полезное открытие. Специальная смесь при контакте с водой вступала в бурную химическую реакцию, разбрасывая вокруг яркие горящие куски и заливая бледным светом всю округу. Широкая труба с подключенным баллоном с накачанным туда воздухом, простейший спусковой механизм, и можно темной ночью обстрелять подозрительный квадрат практически бесшумно, лишь с глухими хлопками прессованного воздуха. Световые гранаты улетали на 3-4 сотни шагов, чтобы удариться о морскую поверхность и вспыхнуть ярким маленьким солнышком с кучей огненных росчерков. Стоила смесь копейки и пока больше использовалась вместо эдаких ночных фейерверков на праздники. Власти расставляли на стенах города воздушные пушечки и брали деньги с желающих повеселиться. Но когда Каппа с другими специалистами обсуждал будущий проект, то новинку вспомнили и решили взять на вооружение. Похоже, очень даже пригодится. «И хорошо тогда. Пойду отдыхать. Завтра тот еще денек предстоит». Горст попрощался и спустился вниз, в теплое чрево корабля. Гарпунное ружье под боком, 10 ушкуев уже храпят на разные голоса на соседних койках. Пора и самому отдыхать. Если что, он с ребятами в любой драке с удовольствием поучаствует. Хотя было бы куда лучше обойтись без подобного рода приключений. Ведь всего пара недель осталось. Еще раз запустить худо-бедно отлаженный механизм добычи полезностей со дна моря, и можно возвращаться. Первым непонятное темное пятно на флуоресцирующей поверхности заметил кормовой матрос. Он тут же пару раз легонько топнул ногой по палубе, подзывая второго, после чего протянул руку вперед. «Что, есть? Или мерещится?» Второй наблюдатель на секунду замер, затем тихо ответил. «Дорожка тянется. Точно кто-то в гости пожаловал. Подсвети, я пока канониров вызову». Пока трое артиллеристов подбегали к орудию, в воздухе послышались характерные хлопки. Первый, второй. После пятого стрельбу осветительными зарядами прекратили и замерли. Черные громады кораблей без единого огонька затаились, успев шепотом взбаламутить всю охрану на палубах. Вдали расцвел первый огненный цветок, за ним еще и еще. На фоне одного из ярких белых пятен четко отрисовался черный силуэт небольшого корабля, медленно ползущего поближе к лартановцам. Убедившись, что матросам не померещилось, первое орудие громыхнуло, выплюнув раскаленный багровый язык. Через несколько секунд ему вторило еще одно орудие с кормы соседа, затем ахнуло боковое. На двух кораблях было в сумме 6 пушек, и 3 из них теперь могли бить прямой наводкой по чужаку. Выскочивший на палубу капитан успел в бинокль разглядеть суету на пиратской посудине, затем с той стороны хлопнула пара выстрелов, и тут отменно подготовленные канониры Ярова 4-й снаряд влепили прямо в торчавшую черной кляксой чужую пристройку. На вражеском корыте гулко громыхнуло, в воздух взлетели куски обшивки и чье-то тело. Еще один выстрел поднял высокий водяной столб рядом с пиратом, а следующий удачно вскрыл бок и зацепил паровую машину. Небольшой корабль содрогнулся, затем темнота на фоне догорающих световых гранат вспучилась огнем и дымом, разлетаясь тяжелыми кусками по всей округе. «Уй!» — присел от неожиданности один из часовых, посмотрел на падающие вдали обломки и заорал от восторга. «Братцы! Да мы его сделали! Утопили мерзавца!» На обеих палубах радостно заорали, кто-то даже от переполняющих чувств замолотил тяжелыми ручищами по спинам стрелков. Проснувшийся от шума Горост полусонно поинтересовался у скатившегося в трюм матроса. «Чего орете?» «Пирата потопили! Они даже дернуться не успели!» «А, это дело! Еще есть? Или один приперся?» «Вроде один». «Ну и ладно тогда. Попроси, пусть шумят потише. Утром как следует отметим». Суматоха потихоньку улеглась. Задремавшие было сторожа теперь с куда большим вниманием разглядывали снова окутавшийся тьмой океан, но больше до самого рассвета никто не появлялся. Когда солнце начало подниматься, в сторону утопленника отправили лодку. С нее выловили пару деревяшек, но ни людей, ни каких-либо крупных обломков найти не удалось. Что за идиоты попытались нахрапом атаковать отлично вооруженных и подготовленных добытчиков, так и осталось тайной. Уже ближе к вечеру Горост еще раз встретился с Амми. «Если ряженые снова появятся, прихватил бы их и расспросил с пристрастием. Это надо их в город везти, дело оформлять». «Дурак, да? Мы сегодня зубатком неизвестно сколько народу скормили. А ведь могли бы кричать, спрашивать ублюдков. Вдруг это торговцы мимо идут с погашенными огнями? Так ведь нет, сразу из пушек покрошили, и никто не расстраивается. Так что думай сам. Я скоро домой, а тебе с подчиненными да тут еще 3 месяца болтаться. Поэтому лучше подстраховаться. Тем более, что на этих рожах клейма ставить негде. Давно уже рядом с виселицей прогуливаются». «Я подумаю», — смутился Пупс Переросток, а старик лишь хмыкнул. «Думай, думай! Хотя после такого провала соглядатаев могут свои же подельники грохнуть. Но если снова объявятся, лучше бы их прижать. И поинтересоваться, кто еще в гости собирается и когда. Не дай бог туман будет. Тогда так же легко не отделаемся». Тем временем парочка матросов, смотрящих, взобравшихся на мачту в воронье гнездо, шептались между собой. «Это хорошо, что ушкуи настояли и посты держать постоянно, и людей из города привлечь. А вот как в Лартан вернуться, как будем?» «Келем кверху, если о себе сами не позаботимся. Одна надежда, что разок по роже получив, другие душегубы хорошенько задумаются». «Твои слова да всем морским богам в уши. Но я как спать буду ложиться, ружье рядом с собой пристрою. От греха подальше. А то мало ли что». Вернувшегося Ярова с частью водолазов встречали как самого дорогого гостя. Сначала выслушали рассказ о текущих делах на подводных работах, затем хорошенько напоили, накормили, а затем выложили собранные по крупицам факты о тайном визите пиратских соглядатаев в Лартана. Начальник службы безопасности торгового дома Перлита ИК крепко призадумался. Затем уточнил у Каппы, который пристроился на углу стола и допивал свой компот. «Кто еще знает про это?» «Мэрия наверняка течет по слухам и сплетням, поэтому знаем, пока мы четверо. Ты, я, Таторе и Ностра. Ну и твои малолетние партизаны, кто помогал последние новости по городу собрать». Уже с полгода Яры не только поддерживал отношения со всеми контрабандистами и серьезными людьми в городе, но и подкармливал пацанят, которые крутились по улицам, успевая не только играть, но и утащить где пирожок или кусок копченой рыбины. Если бедолагу успевали отловить, то дома родители ему устраивали внушение. Но безобразники все равно никак не желали полностью исправиться. Добытый с боя деликатес съедался с большим удовольствием, чем выданный в обед. Но ушкуй потихоньку пытался и здесь проводить свою политику. За собранную интересную информацию платил. Тем, кто готов был потратить время на более серьезные вещи, давал возможность попробовать себя в работе подмастерьем в доках. Пара парнишек уже всерьез задумались о будущей профессии и больше ходили хвостиками за мастерами, чем гоняли с приятелями по улицам. Счастье еще, что беспризорников в городе не было, а большую часть криминального дна полиция неплохо подчистила. Поэтому и общая обстановка вечерами была спокойная, подвыпившие гуляки возвращались домой без каких-либо проблем. А контрабанда? Так ее не изжить, потому что всегда будут желающие протащить что-то мимо загребущих рук городских властей. Главное, что меру знают и не наглеют. Поэтому Ярый был уверен, что здесь и сейчас у пиратов прямых пособников нет. Но первый нехороший звоночек прозвенел. Пора призадуматься всерьез. «Значит, пройдись мелким бреднем по всем знакомцам, еще раз определись, чем все наши горожане дышат. Работяги портовые, на производствах и прочие. Я пока с рыбаками парой слов перебросился, они будут посматривать, чтобы чужаков рядом с их баркасами не было видно. Через 2 дня господин мэр будет объявлять план застройки новых районов. Я под это дело туда кое-что пропихнул втихую. И без лишней помпы начнем повышать обороноспособность Лартана, чтобы когда гости пожалуют, смогли бы им кишки выпустить». «Думаешь, заявятся?» Каппа помрачнел. «Обязательно. В том же Монтарсо штук 20 пушек стоят на укрепленных позициях и ополчение больше сотни. А у нас ни охраны толком, ни подготовленных людей на случай заварухи. Полицейских с полсотни, да и те больше бузатеров разнимать. Поэтому надо будет в это вкладываться. Деньги есть, желание тоже есть. Главное, время зря не потерять». Трехметровое серое тело Грызгара медленно скользило в нескольких метрах от дна. Зубастая тварь только-только обогнула небольшой коралловый выступ, как из синей полумглы ей наперерез скользнул другой хищник, стремительно разорвав дистанцию. И Санады хлопнула челюстями, и на песок в клубах крови скользнули остатки морды и хвоста добычи. Минус еще один незваный гость на охраняемой территории. Заодно и позавтракала. Гигантская акула скользнула в небольшую расщелину и по ней двинулась в сторону города. Сегодня мама и папа хотели с ней повидаться. Нужно будет рассказать обо всем увиденном за прошедшее время и получить заслуженную похвалу. На пару часов неспешного патрулирования от Лартана и рядом с деревней Квадзу Больше не осталось ни крупных стай зубаток, ни тем более грызгаров. И Санада знает, как нужно себя вести, и выполняет все указания в точности. Смешные неповоротливые хвостатые даже поздними вечерами теперь возятся на своих грядках, развесив над ними яркие светящиеся шары. Верный страж следит за тем, чтобы их не обижали, а они в ответ подкармливают морского демона вкусными угрями. Вечером Перлитта с Каппой вернулись на Нау, который стоял на якоре рядом с небольшим тихоходным баркасом, переоборудованным под заправочную и ремонтную базу. Если подлодке нужно было где-то потрудиться на дне, то такая опорная точка позволяла не возвращаться каждый раз в Лартана, а продлить сроки выхода на неделю-другую. Умыв лицо чистой водой, девушка зябко передернула плечами и посмотрела на водолаза, который взобрался на палубу кораблика и готовил дыхательные аппараты на профилактику. «Ты веришь, что мы сможем с ней совладать и дальше? Я каждый раз в безумном восторге, когда вижу эти сцены охоты или просто свободно с ней парю посреди морских просторов. Но как возвращаюсь обратно на корабль, так начинаю сомневаться, справлюсь ли». «Справимся. И ты, и я. Причем наша рыбка еще в полную силу не вошла. Она лишь резвится. Серьезных противников у нее здесь нет. А вот чуть позже ее все равно придется отпускать на вольные хлеба. И перед этим хорошо бы, чтобы и Санада прошла обучение». «Где?» «Завтра Оулы с очередным караваном концентрата приплывут. Просили о встрече. Там и обсудим». Утренние солнечные лучи раскрасили яркими зелеными красками подводный мир, прогнав ночные тени. Каппа вместе с Перлитой завис рядом с Нау, соединившись переговорным шнуром. Водолаз потратил немало времени с Оксой, изучая язык глубоководных соседей. В этом ему помогли уроки медитации и прицепленные в связке на шлепки наездников. Оказалось, что таким образом можно не только быстро делиться накопленными знаниями, но и попутно подтягивать друг друга в чужих технических и охотничьих дисциплинах. Правда, голова болела после этого нещадно, но удалось худо-бедно подобрать приемлемое время и паузы между уроками. Зато теперь Каппа был способен прочесть сказанное разумными головоногими, попутно отщелкав в упрощенной форме свои ответы без переводчика. «Мы благодарны за копья, что получили в прошлый раз. Нам удалось удержать зачищенные территории от вторжения других тварей и занять еще два источника. Наши кланы справили новоселье. Многие семьи ждут потомства. Хвостатые мелководные братья посадили еще плантации, чтобы выращивать еду для нас. Впервые за много лет мы перестали голодать и начали делать запасы на будущее. Мы довольны, человек». Сияющий цепочками огней Оуэлл распахнул щупальца и превратился в эдакую подводную новогоднюю елку. Перлита, как завороженная, разглядывала гостя, с восторгом разглядывая мягкое сияние. 20 маленьких копий и одно большое лежат на старом месте. Мы заканчиваем строительство мастерских и к зимним штормам сможем удвоить производство». «Это хорошая новость, но мы хотим попросить еще об одном одолжении». «Спрашивай». Каппа внимательно всматривался в цепочки знаков. «Вы не стали есть наш подарок. Вы подарили ему жизнь. И мы видели, как ваша воспитанница охотится на грызгаров. Мы хотим пригласить вас вместе с ней в гости. У нас есть несколько пришлых родственников вашей рыбы. Они ходят по своим путям, возвращаясь несколько раз в году. Портят наши сети, уничтожают урожай, и нам самим с ними не совладать». «Ора, мы услышали тебя. Но сможет ли наша молодая Исанада справиться с ними? Ведь это наверняка твари, которые участвовали во многих поединках и с большим опытом подводных схваток. Они просто убьют нашу молодую девочку». Оуэлл раскрасился целой палитрой новых цветов, заставив Каппу на какое-то мгновение зависнуть с переводом. «Мы знаем. Мы будем охотиться вместе. Ваши копья, наши охотники и Исанада все вместе обеспечат нам победу. Но для этого нам необходимо, чтобы кто-то из вас приплыл к нам в гости». «На глубину? Наша подлодка не справится с таким давлением». «Понимаем. Братья использовали для этого специальную капсулу, которая может опускаться на самое дно. Мы доставим к нам день на подготовку, день на охоту и затем домой. Мембраны дадут вам воздух, продукты надо взять с собой. Но гости бывали у нас неоднократно. Проблем не должно быть. А если охота понравится, то я пришлю своего правнука, чтобы вы научили его разговаривать с Исанаде». Перлита выслушала перевод Каппы и тут же заявила: «Я тебя одного туда не пущу. Вместе поплывем». «А если их капсула треснет на глубине?» «Значит, мне не придется жить в одиночестве на поверхности. И это даже не обсуждается. Спроси, когда они готовы нас встретить, и будем потихоньку собираться». Отшумели здравницы, отгремели сами.